Неделя 12. Читайте для удовольствия. Направление: стрессоустойчивость, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. У меня никогда не было таких неприятностей, которые не могло бы победить чтение книги хотя бы в течение часа. Шарль де Монтескье, французский писатель и философ. Еще 30 лет назад чтение было одним из самых распространенных видов досуга. Сейчас книгу все чаще заменяют электронные устройства. Если сравнить чтение с другими источниками получения информации, особенно телевидением, то оно значительно превосходит их, поскольку включает в работу несколько важных отделов головного мозга человека, требуя большего задействования нашего мыслительного потенциала. Чтение делает нас умнее и поддерживает наш ум даже с возрастом, помогая бороться, например, с естественным ухудшением памяти. Чем больше мы читаем, тем больше расширяем запас слов, эрудицию, укрепляем навыки письма и способность правильно говорить. Регулярное чтение книг и объемных статей в журналах повышает нашу способность сосредоточиваться на важном. Чтение помогает снимать стрессы, а другие средства массовой информации зачастую повышают стрессовую нагрузку на нас. Телевизор и интернет требуют только кратковременных всплесков внимания и в то же время содержат огромное количество отвлекающих моментов — громкий звук и быстро мелькающие изображения. Длительное чтение требует постоянного сосредоточения и активной мыслительной деятельности. Доктор Дэвид Льюис Ходжсон из лаборатории мозга Сассекского университета в Лондоне провел ряд экспериментов, чтобы узнать, как чтение влияет на нашу способность противостоять стрессам. Участники в рамках различных тестов и заданий подвергались стрессу, приводившему к увеличению частоты сердечных сокращений. Потом им давали возможность почитать. Было установлено, что чтение в течение всего лишь 6 минут снижало стрессовую нагрузку на 68%. Некоторые заявляли, что испытывали после этого даже меньший стресс, чем до начала экспериментов. Чтение усиливает творческие способности. Изучая книги и знакомясь с новыми сведениями, идеями и взглядами, мы задействуем воображение и становимся более изобретательными. Произведения художественной литературы обычно содержат обширное описание событий, природы и действий героев, и мы используем наше воображение и творческие способности, чтобы представить все это мысленно в реальных картинах. С точки зрения общения с людьми, чтение позволяет нам становиться более информированными и привлекательными для окружения. Независимо от того, какому жанру принадлежит литература, которую вы читаете — художественному, биографическому, научно-популярному, общепознавательному — вы всегда получаете из нее новые знания и идеи, которыми можете делиться с окружающими. Путь к успеху. Читайте минимум по 20 минут в день. Привычка к чтению — перемена в вашем образе жизни, которая будет доставлять вам радость всегда и везде. Вот несколько советов, как добиться успеха на этом пути. Правильно планируйте время для чтения. Определите для себя наиболее подходящую часть дня, когда вы можете посвятить чтению хотя бы 20 минут. Чем больше времени вы сможете уделить чтению, тем лучше для вас. Чтение перед сном обычно снимает напряжение дня и способствует нервной разгрузке. Некоторые любят читать во время завтрака или обеда, другие — во время поездок в общественном транспорте. Для чтения выбирайте те моменты, когда вероятность того, что вас что-то отвлечет, наименьшая. Старайтесь читать объемные тексты. Некоторым кажется, что просматривание газетных или журнальных заголовков и отрывков из статей — тоже чтение. Но это не так. Такое чтение не принесет большой пользы. Оно не позволит получить полную информацию о том или ином событии и не даст ощущения развития навыка концентрации внимания и нервной разгрузки. Поэтому возьмите себе за правило читать книги или приличные по объему журнальные статьи. Выбирайте интересные для вас книги. Выбирайте книги и статьи, которые вы действительно хотите прочесть. Чтение книг, которые, по вашему мнению, вам нужно прочесть, может не доставить удовольствия. Если вы начинаете книгу и обнаруживаете, что в течение нескольких дней никак не можете сосредоточиться на ней и отвлекаетесь, переключитесь на что-то более интересное. Чем больше вы будете читать того, что вам по-настоящему нравится, тем сильнее будет ваша привычка к чтению. Развивайте ваши литературные вкусы. Если вы глотаете любовные романы один за другим, постарайтесь расширить горизонты, осваивая новые жанры. Вы не только познакомитесь с новыми идеями, информацией и литературными стилями, но и, возможно, найдете для себя новые интересы. Читайте электронные книги. С развитием цифровых технологий и появлением устройств вроде электронных книг процесс чтения стал гораздо более мобильным. Теперь вы всегда можете практически моментально загрузить в электронное устройство интересующие вас книги, журнал или газету. В принципе, сейчас можно носить с собой целые библиотеки. Держите книги поблизости. Чтобы развивать в себе привычку к постоянному чтению, следует держать книги, журналы и другую литературу возле себя. Носите их в сумке или портфеле. Держите в машине. Если у вас есть 5-10 минут свободного времени, хоть в приемную врача, вы можете посвятить его чтению. Создавайте собственный ритуал чтения. Придумайте для себя ритуал, который приносит хорошее настроение и помогает укреплять привычку к чтению. Найдите спокойное место, где вас не будут отвлекать. Это может быть скамейка в парке, или пляж, или лужайка под деревом. Попробуйте подобрать к этому ритуалу напиток – зеленый чай, латте или даже бокал вина. Не возбраняется за чтением съесть что-нибудь легкое. Поставьте перед собой цель. Поставьте себе цель прочесть определенное количество книг за конкретный отрезок времени. Например, 2 книги в месяц или 24 за год. Какой бы ни была ваша цель в количественном выражении, она должна быть реалистичной, чтобы вы не утратили радость чтения. Вы должны хотеть читать, а не испытывать страх перед чтением. Можно создать дневник и фиксировать в нем прочтение каждой книги и мысли, которые у вас при этом возникли. Ведение записей создаст у вас ощущение законченности от чтения. Вступите в клуб любителей книги или создайте его. Вступление в клуб любителей книги может быть очень полезно для вас. Оно даст вам чувство принадлежности к группе людей, с которыми вас связывают общие интересы. Вы будете испытывать потребность прочитывать выбранные книги до конца. Чтение станет для вас привычкой. Принадлежность к клубу позволит вам развиваться интеллектуально, поскольку на его заседаниях вы будете участвовать в обсуждении разных произведений. Читайте книги детям. Чтение детям полезно и для них, и для вас. Родителям это помогает осмысленно проводить время с детьми, детям это полезно для развития навыков речи и расширения словарного запаса. Чтение помогает лучше подготовить детей к школе, развить у них умение слушать и сосредотачиваться. Если вы читаете детям с раннего возраста, то у них возникает любовь к чтению, растет любознательность, развиваются творческое мышление и воображение. Обсуждайте книги с детьми и задавайте им вопросы о прочитанном. Когда дети станут постарше, организовывайте семейные вечера любительского чтения. Вы можете даже создать семейный книжный клуб и выбрать книги, которые члены семьи прочтут и обсудят совместно.